Глава 51. «Вот мы и прибыли», — сказал Колби. «Но здесь ничего нет», — сказала Аманда. На мгновение ей стало страшно. Вдруг она связалась с существом, заключившим союз с Адрианом. Колби завез ее куда-то, а теперь оставит здесь одну. Колби улыбнулся. «Я не пытался обмануть тебя. Адриан использовал один из своих прежних фокусов и защитил это место от любопытных глаз и ушей. А сейчас мы должны расстаться. Я бы очень хотел помочь, но у тебя есть кольцо и собаки. Вот почему я ухожу». «Ты уходишь?» Колби улыбнулся, и Аманде показалось, что в его улыбке появилась настоящая нежность. Неожиданно наклонившись, он учтиво поцеловал ей руку. «Я надеюсь, что мы еще встретимся, Аманда Кларк. И сейчас я говорю правду». Он отпустил ее руку и рассмеялся. «И это ужасно рассердит Тайлера». Он исчез. И хотя Тайлер предупреждал Аманду, что это одно из особых умений Колби, она ахнула от удивления и почувствовала себя одинокой. Они остановились у подъездной дорожки. Потрескавшийся асфальт вел к небольшой площадке, заросшей кустарником. Казалось, там пусто, за исключением нескольких деревьев. Дальше ехать было некуда. Аманда глубоко вздохнула и свернула на дорожку. Через мгновение она увидела привидение своего отца. К Аманде вернулась надежда, и она дала клятву: если они с Тайлером выберутся отсюда живыми, она попросит его помочь Колби в благодарность за проявленную доброту. Отец жестами предлагал Аманде выйти из машины. Она так и сделала, захватив с собой фонарик. Собаки последовали за ней, поглядывая на привидение. Как и прежде, они не проявляли к нему враждебности. Как только Аманда оказалась на дорожке, она увидела дом, стоящий за кустарником и деревьями. Как она могла не заметить его с дороги? Двухэтажное здание казалось довольно старым для этой части Лос-Анджелеса. Судя по стилю, его построили в 20-х годах прошлого века. Окна скрывали плотные шторы, создавалось впечатление, что в доме никого нет. «Тайлера держит здесь?» — шепотом спросила Аманда у отца. Он кивнул и махнул рукой в сторону узкого гаража с двойными дверями на петлях. Она осторожно двинулась в указанном направлении, створки оказались не заперты. Она распахнула одну из них и увидела фургон, на котором увезли Тайлера. Аманда оглянулась на дом, а потом осмелилась включить фонарик. Она направила луч на заднюю часть фургона, чувствуя, что Тайлера там нет. Сердце Аманды сжалось, когда она заметила темные следы крови. Она оглядела инструменты в багажнике, но не нашла ничего подходящего: мелкие запчасти, покрытые смазкой гайки и болты. «Ни топора, ни ломика», — грустно пробормотала она. «Мне следовало захватить что-нибудь с собой». Аманда осторожно двинулась к дому, чтобы узнать его номер, но не обнаружила его. Вытащив сотовый телефон Тайлера, она хотела позвонить Алекс, но потом передумала. Не стоит подвергать риску их жизни. У нее был план, и Аманда не сомневалась, что друзья его не одобрят, но ничего другого она придумать не могла, хотя в ее стратегии было слабое место. Она опустилась на колени возле призрака и тени. «Тайлеру необходимо кольцо?» Собаки завиляли хвостами. «Я думала о том, что произошло, когда Тайлер стал тем, кто он есть. Ведь ты сам его выбрал, призрак». Пес посмотрел на отца Аманды, и тот кивнул. Аманда получила утвердительный ответ. И все же она хотела знать наверняка. Сможет ли Адриан без помощи кольца заставить призрака или тень служить ему? Казалось, собаки и привидения совещаются. Затем ее отец покачал головой. Труднее всего было задать последний вопрос. «Мне кажется, что я нравлюсь тени. Поскольку кольцо сейчас у меня, следует ли мне... Я опасаюсь, что Адриан сумеет захватить кольцо или тень раньше, чем я передам его Тайлеру. Следует ли мне попытаться убить себя, чтобы тень принадлежала мне, а не Адриану? Отец яростно покачал головой, приблизился к ней и взял ее лицо в ладони. Впрочем, Аманда почувствовала лишь слабый холод. Но она прочитала ответ в его глазах. «Да, у меня эта идея вызывала большие сомнения. Но я должна была спросить, ведь сейчас решается очень многое». Она вздохнула. «Спасибо за помощь, папа. Я бы очень хотела, чтобы на моей стороне была целая армия таких, как ты». Он улыбнулся, и его холодные губы коснулись ее лба, после чего он отпустил Аманду и отошел в сторону. «А где мама?» Он показал в сторону дома и после некоторых колебаний коснулся кольца на ее пальце. «Она внутри с Тайлером?» Отец кивнул. «Ну, я рада. Во всяком случае, он не один». Аманда убедилась, что ожерелье из колец спрятано под одеждой. Прикосновение к нему успокаивало. Она сделала глубокий вдох. «Что ж, тогда пошли». Собаки восприняли ее слова как команду и направились к задней двери. Аманда протянула дрожащие пальцы к ручке и попыталась повернуть ее. Заперто. Она хотела разбить стекло в двери, когда собаки одновременно запрокинули головы и завыли. И в тот же миг Аманда услышала жуткие крики боли, которые сначала напугали ее, а потом наполнили гневом.